было праздника Рождества Христова, а праздновали христиане Богоявление. И в этом празднике Богоявления праздновали и Рождество, и крещение Господне. Потом стали праздновать по отдельности. Но все равно эти два праздника соединены друг с другом. И литургически через богослужение, и евангельски. Потому что после Рождества Христова, кроме одного единственного эпизода, как маленький отрок Иисус беседовал со старцами израильскими, мы ничего не знаем. Господь нам не открыл, что происходило с ним в течение его 30-летней жизни. Поэтому по Евангелию, сразу после Рождества, мы переходим и к Богоявлению. И Евангелие начинается с проповеди Иоанна Крестителя, который совершил крещение Господне, которое мы сегодня празднуем. И вот эти два праздника, они как бы разошлись между собой, а между ними дни святые, святые. То есть это как бы один такой большой праздник, который мы торжествуем. Мы торжествуем и празднуем явление Бога на землю. Оно совершилось и в Рождестве, когда он появился как маленький младенчик на нашей грешной земле, и в Богоявлении, когда он вышел на свою проповедь, которую он тоже начал со слов: «Покайтесь, приблизилось к вам Царствие Небесное». И оно действительно приблизилось к каждому человеку, каждый человек может быть исполнен этого Царства. Для этого нужно ему открыть свое сердце навстречу Слову Божьему, воплотившемуся Слову Божьему. Отчасти из-за того, что не всякий человек в силу разных причин способен воспринимать слова. Мы часто, обращаясь к детям, чему-то их пытаемся научить и вопрошаем их: ну ты хоть что-нибудь понимаешь? Он смотрит, глазами хлопает, и мы не уверены, понял ли он что-нибудь, хотя может и кивать головой. Со взрослыми еще хуже, потому что совсем немногие часть взрослых способна вообще воспринимать хоть какие-то слова. Что-то очень простое, там плюс 5 и минус 2, какая погода, там самые такие простые вещи. Поэтому Слово Божие, оно воплотилось. И вот Господь Иисус Христос пришел как человек. Мы можем его и разглядеть, можем его и потрогать, можем послушать, что он говорит. Поэтому мы видим, что ученики Христовы в Евангелии не только говорят о том, что он им поведал, как говорят о том, что он делал, как он ходил, куда, что происходило. И вот эти яркие образы жизни Христа Спасителя говорят нам о нем часто больше, чем сами его слова. Это для нас большая важность. Поэтому откровение Божие передано нам в Иисусе Христе. И это поистине есть Богоявление, которое мы сегодня празднуем. Это Богоявление произошло именно таким образом, что пришел Иоанн Пророк и стал проповедовать покаяние. И вот так это удивительно. Вот сейчас, если кто-нибудь выйдет на Крымский мост или на Яузу и начнет проповедовать покаяние, и много ли он соберет народу? Я думаю, человек 50. Из 10 миллионов Москвы. А когда говорил Иоанн Креститель, то сказано, приходил весь Иерусалим его слушать. И многие крестились от него и спрашивали, вот, как нам быть, что делать, как нам изменить свою жизнь. То есть, насколько вот в те древние времена люди были более отзывчивы к словам о покаянии, чем сейчас. Потому что сейчас современному человеку, если ты говоришь, что тебе нужно покаяться, даже из тех людей, кто в церковь ходит, они вообще не понимают, о чем речь. О чем? У меня все нормально, а я как все. Ну там, когда-то, чего-то. Так некоторые говорят. Ну ты что, в чем ты грешен? Ну, может быть, когда-нибудь, кому-нибудь, чего-нибудь сделал. А сам человек не чувствует, не понимает, что он сегодня согрешил, вчера. Вот что он сейчас перед Христом и Евангелием стоит, и вообще не трепещет даже. Вот настолько сердце современного человека огрубело по сравнению с сердцем того древнего. И вот можем себе представить, вот эту картину запечатлел художник русский Иванов в школе обычно, в учебниках эту картину репродуцируют, ее все знают, кто в Третьяковку входил, всегда там показывают, как бы одна из главных картин, которые там существуют. Но это действительно, по сравнению с тем, что в Третьяковке находится, это такая драгоценная вещь. Вот, хотя Иванов ее не смог закончить, вот, но тем не менее, там много хорошего в этой картине. Вот как он, Иоанн, на берегу Иордана крестит народ, и вдруг появляется Христос. И он указывает на него. Вот тот, о котором я вам говорил. Вот это именно тот идет, у которого я, вот вы у меня все спрашиваете, приходите креститься, так вот меня почитаете, но вот я не достоин даже ремень на его сапоге развязать. Вот это и есть Агнец Божий. И вот с этого началось явление Христа, Иисуса Мессии, Спасителя народа. Вот. И как Иоанн говорил, мне теперь должно возрастать. Вскоре после этого Иоанн был взят по стражу, потом обезглавлен. Вот так Господь Иисус Христос, после того, как Иоанн подготовил народ, он как бы вот из всей массы народа своей проповедью привлек всех к себе. Сделал прямыми стези Господа. И мы действительно знаем, что некоторые из учеников Иоанновых потом стали учениками Христа, а некоторые даже стали апостолами. Вот он как бы, как мы теперь говорим, передал такую эстафету. И вот каждый из нас тоже, людей, тоже проходит какую-то подготовку. Вот каждый из нас вот в храм, даже сегодня, он пришел не случайно. Об этом Господь позаботился, какие-то обстоятельства в нашей жизни, и вот мы оказались в храме. И вот что мы здесь видим? Ну, вот стены видим, иконы видим, хор видим, священников видим, друг друга видим. Все такие самые обычные вещи. Ничего тут такого нового для нас особенно нет. И также и люди приходили на Иордан. Что они там видели? Вот маленькая речка Иордан. Вот по ширине отсюда до сюда такая небольшая. Люди стоят, вот, омываются в воде в знак покаяния. Иоанн Креститель, ну, известный человек, ну, тоже человек. И вдруг приходит Христос. И к нам сюда тоже Христос приходит. Только разница вот в чем. Что тогда он пришел в видимом образе. А сейчас он к нам приходит в невидимом образе. Вот мы читаем Евангелие, мы слушаем Его слова. Совершается Божественная литургия. Мы причащаемся Его тела и Его крови. Но и тогда, вот Иоанн говорил, вот Агнец Божий. Стоит народ по берегу, и что они, понимают что ли, что это Агнец Божий? Что они, понимают что ли о спасении? Что они, знают что ли, что такое духовная жизнь? Да ничего они даже не знают и не понимают. Нужно, чтобы душа ожила. Нужно, чтобы это почувствовать, к этому прийти. И вот оживление души, оно происходит через покаяние. Потому что если душу не раскаянную вот сравнить, ну, с каким-то организмом, то это мертвость. А покаяние – это есть жизнь. Потому что если человек не воспринимает Слово Божие, это не потому, что он глупый или необразованный, а потому, что он грешный. Вот от чего Слово Божие не проникает в человека? Не потому, что он глуп. Полно есть умных людей, но как об стену горох. Происходит это от того, что сердце закрыто. И вот единственный путь к этому – нужно покаяться. Что такое покаяться? Покаяться – значит исправить свою жизнь. Каждый человек должен сам чувствовать, в чем ему нужно исправиться. Пусть в самом маленьком, но вот каждый человек, даже ну, совершенно самовлюбленный, каждый человек влюблен в себя, но в разной степени. Но вот представим себе, ну, настолько человек себя любит, но считает, что вообще он самый хороший в мире. И вот если к этому самому хорошему человеку подойти и сказать, ну ты хвалишься, ты такой замечательный, всем говоришь, я-я, вот твоя физиономия на доске почета, вот тебе орден Сутулова дали второй степени. Хорошо, вот ты такой замечательный. Ну, как ты думаешь, ты уже достиг совершенства? Он скажет, да и вообще-то нет. Вот у меня такое есть и такое, надо было, это было бы лучше, чтобы это исправить. И вот если человек в себе видит то, что нужно в нем в себе исправить, и начнет исправлять, вот это и есть покаяние. И как только человек исправит вот это, самое может быть простое, за этим он увидит слой другой неисправности. Когда начнет исправлять это, то он увидит третий слой. И так слой за слоем. И придет человек к такому состоянию, когда любой человек, вот тот самый, про которого я даже вначале говорил, он увидит наконец свои грехи, как песок морской. То есть представим себе вот все море, мировой океан, и вот дно покрыто песком. Вот сколько этих песчинок. И вот столько человек увидит в себе греха. И вот один святой древний говорил, вот когда увидишь в себе грехи, как песок морской, знай, что ты положил начало покаяния. И если ты не видишь свои грехи, как песок морской, знай, что ты еще каяться не начал. Значит, тебе Царство Небесное не увидеть, как своих ушей. Значит, ты ничего еще не понял ни в духовной жизни, ни в церковной, ни в Евангелии. Ты еще ничего не понимаешь. Ты даже не ученик. Ты просто еще никто. Просто ноль. Вот. А путь к этому видению вот с таких простых вещей начинается. Поэтому если мы хотим что-то познать, вот мы ходим в храм, оттаптываем ноги здесь, паримся в шубах, в духоте, потом будем давиться за святой водой. Вот если мы хотим, чтобы в результате этого что-то в нашей душе произошло. Потому что для большинства это, ну набрали два бидона, ну, постояли там, ну, поругались, конечно, что вот тут плохо у вас все организовано, вот там то не так, так вот. Потом пришли домой. Ну и что дальше? Ну, можно выпить это всю воду. Можно все 3 тонны выпить. Можно квартиру осветить так, что залить все до потолка и всех соседей святой водой залить. Но ты от этого станешь хоть чуточку святым? Нет. Нет. Вообще на крещение вся вода освещается. Вообще все, что есть вода, и даже внутри нас 75% мы из воды состоим, и это все освещается. И что, мы от этого освещаемся? Нет. Потому что освещается только если мы каемся. Только покаяние дает возможность благодати Божией приблизиться к нам. Насколько ты раскаиваешься, настолько ты освещаешься. Только от этого зависит. а не от количества воды, не о том, первый ты взял или второй. В этот день ты воды захватил, или в следующий, потому что завтра тоже будем воду освещать, тем же чином. Ни от чего не зависит, из источника, там, из святого колодца, из рассвятого. Ну что угодно делай, головой бейся об лед. Ничего не произойдет. Начинает происходить только когда есть покаяние. И вот этот праздник, который в церкви торжествует, он как раз нас и зовет к этому покаянию. Исправься хоть в чем-нибудь. И исправься не единовременно, потому что любой, даже последний крокодил, он в состоянии совершить иногда какой-то добрый поступок. Что-то в чем-то уступить. Вот тигр кровожадный, да? Но если он сыт, он готов там половину оленя уступить какому-то шакалу. На. Не потому, что он добрый, а потому, что он сыт. И любой тигр какому-то шакалу иногда что-то уступает. Но это не от того, что он добрый. А покаяние заключается в том, что каждый раз, когда я съел половину оленя, вторую половину туши я отдаю шакалу. Всегда. Вот это покаяние. Вот это значит, человек исправился. Не то, что время от времени иногда там что-то, это для всех допустимо, как Господь говорит, это и язычники так же делают. И вот покаяние – это есть приход от зверски нашей жизни к подлинно человеческому поступку, когда они станут новым качеством нашей души. Вот Господь нас к этому зовет. И только через это такое покаяние мы можем приблизиться к Царству Небесному, которое Господь и принес на землю. Поэтому можно всю жизнь в церковь отходить и ничего не понять, и ничего не почувствовать. Поэтому Господь нас предупреждает. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, а только исполняющий волю Отца Моего. Поэтому, читая Евангелие, мы можем познавать, что есть воля Божия. То есть, что от меня конкретно Бог хочет. Вот что Он от меня ждет сегодня, завтра, в течение всей жизни. Вот. И, конечно, если мы будем себе задавать такой вопрос, к нам от Бога придет и ответ. Любой человек, если мысленно обратясь к Богу или к собственной совести, о Господи, в чем бы мне исправиться? Если этот вопрос действительно его будет интересовать, в сердце будет ответ. Господь сразу укажет, вот это исправить и вот это исправить. И уж после этого надо исправлять. Потому что просто если так вопрошать Бога, как будто это есть какая-то викторина, а потом не действует согласно воле Божией, то Господь тогда перестанет отвечать. Перестанет. Многие говорят, вот я молюсь, а вроде Господь меня не слышит. Не вроде, а точно. Почему? А потому что ты не исполняешь волю Божию. То, что ты знаешь, что грех, и все равно делаешь. Ну и как? Представь себе, есть некий сосед, который все время нас встречает на лестнице и говорит «Здравствуйте», а мы от него отворачиваемся. И так год, два, три, десять, а потом мы пришли, слушай, у тебя соли не найдется? Ну и что он скажет? Как? И до свидания. Это естественно. Потому что как ты по-хамски себя вел, ну и что ж ты хочешь в ответ? Поэтому каково наше отношение к Богу, тоже и получается и нам. Каково, как аукин стакан клянется. А мы все привыкли, ты Бог нам дай это. А сами пальца не хотим ударить. И что? И что, выходит дело, Бог такой мстительный, что ли? Да нет, он просто нас хочет воспитать. Потому что если он нам все время будет давать, ну вот как дети наши, у многих из нас по одному ребеночку, которому все готовы дать. Ну и кого мы в результате воспитываем? Нахальных, ленивых, наглецов, которые привыкли, что все им даром дается. Они только требуют. Ты это купи, ты это купи, ты это купи. Господь, как премудрый отец, он так не хочет. Чтобы мы еще больше наглели. поэтому он и не исполняет нашу просьбу, потому что иначе мы вообще дойдем до всякого беспредела в своей наглости. Поэтому он ждет, что мы тоже хоть что-то, хоть минимально, потому что он знает, что мы на многое не способны, но хотя бы чуть-чуть. Поэтому вот очень неплохо в этот праздник Богоявления нам хоть чуть-чуть что-то и начать с собой делать. Господь обязательно это заметит и вознаградит вас. Помоги нам в этом.